Глава 4. Некая Карина обитала в районе новостроек, и Алексей без труда нашел ее дом. Лифт работал исправно и донес оперативника до двери квартиры проститутки, обитой дерматином. Алексей нажал на глянцевую кнопку звонка, огласившего квартиру радостной трелью. Сразу послышалось шлепанье босых ног за дверью, и звонкий голос спросил: «Кто там?» «Те, кто бережет твой покой, дорогая». Она не поняла. «Охранники?» «Можно сказать и так». За дверью воцарилось молчание. Потом Карина крикнула: «Артур, кажется, это к тебе». Вероятно, сутенер ничего плохого не ждал. «Так открывай, чё встала?» Девушка поспешила исполнить приказание и открыла дверь. Сирченко оказался в просторном коридоре, освещенном красивой люстрой в виде светильника. Карина была симпатичной девушкой с мордочкой сиамского котенка. Таких хочется гладить по головке и прижимать к себе, пока не узнаешь, чем они занимаются. «Проходите в комнату». Она попыталась запахнуть полы коротенького халата, демонстрировавшего ее белое ухоженное тело. Артур развалился на диване. Это был высокий брюнет крепкого телосложения с темной загорелой кожей и выпуклыми зелеными глазами. И с ямочкой на подбородке, которой всегда восхищаются женщины. Он смерил Сирченко холодным взглядом, полным превосходства. «Кто тебя прислал, недоделок?» Распахнутый халат с вышитыми на спине драконами обнажал его волосатую грудь, на которой красовалась толстая золотая цепь. Ухоженные ступни свидетельствовали о том, что этот парень посещает салон красоты, где ему делают педикюр. «Ты оказал мне довольно-таки холодный прием», — констатировал Сирченко. — «Я уже начинаю сомневаться, правильно ли я сделал, что не вызвал тебя повесткой». Смуглое лицо Альфонса и сутенера в раз побелело. — «Вызвал повесткой? Это еще куда?» — «Да уж не на дискотеку», — усмехнулся Алексей. — «Прочти вот это все, если твоя бурная жизнь еще не заставила тебя забыть буквы». И он ткнул парню под нос удостоверение. Оперативника всегда забавляла реакция граждан, встречавших его хамством, которые, увидев его книжечку, менялись на глазах. То же произошло и с Артуром. Он сразу съежился и как будто потерял весе. «Извини, начальник, но я же не знал, а ты не представился». «Это бывает», — согласился Сирченко. С Альфонса сразу спала вся его спесь. «Я арестован?» «Пока нет». Карина взирала на эту сцену, широко раскрыв глаза, обрамленные длинными ресницами. «Где ты был вчера вечером?» — спросил оперативник. По лицу Артура пробежала едва заметная тень, однако он взял себя в руки. «Какое время вас интересует?» «С полуночи до трех». Парень вздохнул и похлопал подружку Поляшки. «Ну, это я еще помню. Я приехал к Карине после шести, можете спросить у нее». Сирченко перевел взгляд на девушку. «Это правда?» Он ожидал, эта подстилка с готовностью кинется защищать друга. Однако она чуть помедлила с ответом. «Ты пришел ко мне в семь, примерно так». «А потом он испарился», — подсказал Алексей, заметив ее смущение. Артур задрожал. «С ума сошла? Я был с тобой». «Не дави на нее», — прикрикнул Сирченко. «Вспоминайте, мадам, ваши показания могут иметь важное значение для следствия. Кстати, хочу сразу предупредить об ответственности за дачу ложных показаний. Вспоминайте поточнее». Карина засопела. «Вот я и вспоминаю. Мы с тобой выпили виски, а от спиртного меня сразу разбирает. Короче, в восемь я заснула. Да так крепко, что не услышала бы даже пушечных выстрелов. Так что ты, дорогой, мог улизнуть куда угодно после восьми». Бычья шея сутенера побагровела. «Я никуда отсюда не отлучался». «Значит, тебе нечего бояться?» На Артура было жалко смотреть. «Начальник, я никуда не уходил». Сирченко едва не заплакал от жалости. «Может, у тебя имеется другой свидетель?» Сутенер сжал кулаки. «Единственный свидетель — вот эта подлая девка. Не пойму, какая муха ее укусила. Если хотите знать правду, в 8 часов она жрала чипсы и смотрела «Дом-2». Теперь эта тварь подвозит меня под монастырь, а я понятия не имею, зачем». Карина смотрела на мужчин с безмятежным видом, словно все происходящее ее не касалось. «Я вспомнила», — вдруг проговорила она, и на ее мордочке появилось оживленное выражение. «А все было так, как он говорит. Только восемь я уже задремала. Если бы Артур ушел, он бы захлопнул дверь. Иначе она у нас не закрывается. Я бы услышала. Значит, он не отлучался из моей квартиры». Сирченко эта девица уже раздражала. Но ты же сама сказала, когда ты засыпаешь, тебя не разбудят и пушечные выстрелы. Проститутка не смутилась. А наша дверь хлопает громче любых выстрелов. Наверное, так гремела бы царь-пушка, если бы она предназначалась для выстрелов. Артур с видом победителя уставился на оперативника. «Доволен, начальник?» Сирченко не понравилось алиби Альфонса. Оно было явно притянуто за уши. Любовницы всегда давали алиби своим возлюбленным, и часто они оказывались фальшивыми. Однако именно сейчас ему приходилось довольствоваться этим. «Не совсем». Алексею не хотелось успокаивать этого типа. «А что же случилось сегодня ночью? И почему у вас претензии ко мне?» — спросил сутенер. Оперативник достал из кармана карточку. «Ты знал ее?» Лицо Артура отразило удивление и испуг, однако он не стал лукавить. «Это Линда?» «Совершенно верно. Она мертва. Видно по фотографии». Артур обернулся к Карине. «Посмотри, какой-то подонок прикончил ее». Девушка равнодушно взглянула на покойную. «Когда-нибудь и я так кончу, если не выйду замуж за порядочного человека». «То есть вы признаете, что знали ее?» — вклинился оперативник. «Конечно», — ответил сутенер. «Мы даже из одного поселка». «А после окончания школы вы вместе приехали в город учиться?» — съехидничала Сирченко. Артур сделал вид, что не заметил иронии. «Естественно, что делать в деревне?» «Совершенно верно», — поддакнул оперативник. «Тем не менее, никто из вас в городе не учился. Я занялся бизнесом, как настоящий мужик», — пояснил Артур. «А она отправилась на панель». «Вы это порекомендовали?» Лицо Альфонса изобразило крайнее изумление. «Да что вы! Это занятие недостойное девушки». «Вы сразу же с ней расстались?» Артур мельком взглянул на Карину. Та не спускала с него глаз, ловя каждое слово. «Сначала мы жили вместе, это правда», — кивнул он. «Потом любовь прошла, помидоры повяли. Мы разошлись, как в море корабли». Парень невольно дернулся. «Если у вас все?» Но Сирченко не собирался уходить. И Линда спокойно восприняла разрыв. Сутенер поморщился. «Нет, как любая другая баба, она порыдала в тряпочку. Но все закончилось миром. А если вы хотите повесить на меня ее убийство, я чист. Впрочем, у меня имеется и алиби. Да, крошка?» Лицо Карины не выразило никаких эмоций. Подобного рода алиби никогда не нравилось капитану, о чем он подумал уже в третий раз за этот день. Настроение оперативника почувствовал и хозяин квартиры. «Ты подтверждаешь свои слова? Это ведь истинная правда?» Девушка нехотя ответила. «Я уже все сказал». Артур хлопнул в ладоши. «Не смеем вас больше задерживать. Однако держите меня в курсе. Если узнаете, что за негодяй прикончил Линду, дайте мне знать. Все же она была моей подругой». Алексей не ответил. Когда за милиционером захлопнулась дверь, Артур накинулся на свою сожительницу. «Ты толстая задница. Сейчас ты существуешь на мои деньги. Я оплачиваю твою хату и шмотки. Если тебе не нравится, можешь катиться на все четыре стороны». Девушка удивленно посмотрела на него. «В чем дело? Оставь подобный тон. Со мной он не прокатит. И, кстати, о денежках. Я тоже вношу свою лепту. И к себе ты меня жить не звал, как и я тебя. Тебе оставили квартирку, вот и дуй туда, ежели тебе что-то не нравится». «Ты же видишь, я нуждаюсь в помощи», — запел другую песню сутенер. «И тем не менее ты дала менту понять, что мое алиби трещит по швам». В ее больших глазах не было страха, полные губы тронула улыбка. «Наконец-то! Я нашла способ заставить тебя обращаться со мной по-человечески. Это ты, дорогой, пользуешься деньгами, которые я зарабатываю, когда ты подкладываешь меня под разных мужиков. Это ты не дал мне уйти, когда я хотела изменить свою жизнь. Что ж, теперь ты у меня на крючке. Оба мы знаем, в ту ночь тебя здесь и в помине не было. Интересно, не к Линде ли ты наведался?» Он побагровел. «У нас с ней все кончено». Карина хихикнула. «А где в таком случае ты обитал?» Он дернулся. «Я собирал дань с точек. Не скажешь об этом менту». Она перевернулась на спину и потянулась, как кошка. «Правда? А почему? Твоя репутация и так здорово подмочена. Пару месяцев тюрьмы сделают из тебя настоящего мужчину». Артура перекосила. «Заткнись. Убирайся отсюда. Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего». «Ты серьезно?» Ее темные глаза так и сверлили парня. «Отлично. Тогда я догоню милиционера и скажу, что солгала, потому что испугалась твоих тяжелых кулаков». Он защитит меня, будь уверен. А насчет убираться? Пока что я у себя дома». Она легко спрыгнула с кровати и потянулась за одеждой. Сутенер остановил ее. «Не дури, чего ты добиваешься?» Карина продемонстрировала его свою ослепительную улыбку. «Я хочу 50% от своего заработка. А нет, я хочу весь заработок. А ты можешь теперь обдирать других простушек. Со мной этот номер не пройдет». Наступила длинная неловкая пауза. Артур подошел к столику с напитками и налил себе стакан водки. «Ты уверена, что на этом остановишься?» Она пожала плечами. «Пока да, но все зависит от твоего поведения». Парень залпом выпил стакан. «Ты победила. Только не вздумай вести двойную игру. Это тебе даром не пройдет». Карина снова забралась на кровать, томно пожала плечами. «Как скажешь, дорогой, теперь мы связаны одной веревочкой». Артур тяжело вздохнул и опустился на стул. Его большие руки сжимались и разжимались. А радостно возбужденная девушка защелкала пультом в надежде отыскать по телевизору какой-нибудь интересный детективный фильм.